Глава 4. Среда, 23 октября. В нашей памяти, этом антикварном магазине впечатлений и идей, мы обнаруживаем иногда неожиданно для самих себя старое забытое воспоминание, которое позволяет нам заново пережить какое-нибудь событие далекого прошлого. Прочитав это высказывание Мопассана, напечатанное в газете «Галуаз» в 1881 году, Кензи Мори невольно вспомнил эпизод из своей юности, затерявшийся в дальних уголках сознания. Стоял жаркий июльский день, он гулял по улицам японского города Кобе со своей кузиной Кумико. Их внимание привлек торговец сладостями. На его передвижном лотке лежали горка и сухие стебли тростника и мизуаме — тесто на основе рисовой муки. Торговец создавал из них для каждого ребенка по желанию зверей, птиц, бабочек или цветы. Кензи спросил Кумико, что она хотела бы получить, и девочка, помедлив, выбрала дракона. Оторвав от тростника липкую фигурку сказочного животного, она завернула ее в бумагу и сказала, что сохранит на память. Кензи думал о том, что теперь Кумико, наверное, уже красивая, солидная дама. Интересно, остался ли у нее тот дракончик из рисовой муки? Его воспоминания прервали пронзительные женские голоса. Он узнал Матильду де Флавиньоль, Рафаэль де Гувелин, Хельгу Беккер, консьержку Мишлен Балю и, конечно же, Ефросинью. К ним примешивались и мужские, Жозефа и Виктора. 70 000 кило! Какая громадина! — говорил Жозеф. Я, это ужасно! Почему же тормоз не сработал? Судя по немецкому акценту, это была Хельга Беккер. Виноват машинист. Говорят, он действовал вопреки правилам, установленным на вокзале Монпарнас. «Он должен был начать торможение заранее», — заявила Рафаэль де Гувелин. «Он не мог маневрировать», — возразила Хельга Беккер. «Представьте, что вы едете на велосипеде по мокрой дороге, скользите и хлоп!» «Мсье Легри, вы знаете, что в Лондоне женщинам скоро разрешат появляться в брюках, в отелях и ресторанах?» «О, мсье Легри, скажите, что вы об этом думаете?» — пропела нежным голоском Матильда де Флавиньоль, уже много лет питавшая слабость к Виктору, без всякой надежды на взаимность. «Как сказал бы мой компаньон, в наши дни дамы сильнее покрыты нагаром, чем в незапамятные времена, но меньше, чем пенковые трубки или чайники». Примечание. Игра слов. Французское слово «кюлоте» имеет несколько значений. «Одетый в брюки», «обкуренный», «покрытый нагаром», «наглый», «нахальный». Конец примечания. «А я считаю, что показывать ноги неприлично, если хотите знать мое мнение», — высказалась Ефросинья. Та, кого она пренебрежительно называла тевтонкой, наградила ее презрительным взглядом, и мадам Пиньо мысленно произнесла в ее адрес гневный монолог о немецких войсках, пообещав себе записать его в дневник. «Ренская площадь выглядит просто ужасно», — продолжила тему Рафаэль де Гувелин. «Этот стоящий вертикально паровоз, повсюду обломки. Не представляю себе, как его будут поднимать. Но надо отдать должное мэру. Силы правопорядка были на высоте. Поезд пролетел через весь вокзал. И это просто чудо, что никто из пассажиров не пострадал. Если бы стена не обрушилась, вагоны сплющило бы об нее, и получилась бы братская могила», — заметила Матильда де Флавиньоль. «Одна женщина все же погибла», — возразила ей Хельга Беккер. «Что до меня? Я никогда не соглашусь путешествовать на поезде. Все эти новейшие изобретения мне до лампочки, от них одни неприятности», — заявила Мишлен Балю и удалилась в свою каморку. «Ну уж вам-то точно ничего не грозит», — пробормотал Жозеф. «А что, если вставить в будущий роман не только историю о гигантском метеорите, обрушившемся на Париж, но и произошедшую накануне железнодорожную катастрофу?» — задумался он. Но Рафаэль де Гувелин не дала ему сосредоточиться. «Мсье Пиньо, я хочу просить вас об одолжении. Скоро ваша очаровательная малышка будет спать в кроватке и...» «Ну да, Айрис собирается переделать бывший кабинет Виктора в детскую». «Когда это произойдет, не будете ли вы столь любезны и не продадите ли мне эту восхитительную плетеную колыбель из ивы, которую ваша супруга украсила сатином и тюлем?» Жозеф удивленно посмотрел на Рафаэль де Гувелин. Неужели она согрешила в ее-то возрасте? «Мои дорогие малыши будут довольны, если у них будет такая колыбель, вся в кружевах и бантиках». «Ваши дорогие малыши?» «Мальтийская баллонка и шипперка». Виктор закашлялся, чтобы не расхохотаться, и поспешно скрылся в хранилище. Там он с удивлением обнаружил Кэнди. «Скоро они уберутся?» — тихо спросил тот. «Понятия не имею. Боюсь, их визит затянется надолго. А Юрбен, когда он вернется?» «Этого я тем более не знаю». «А вы в курсе, что Жозеф снова дал объявление о том, что нам требуется служащий?» «Я было его пожурил, но он сказал, что хочет найти работника, который говорил бы по-английски, знал историю литературы и умел вести бухгалтерские книги». «Зачем? Мне кажется, Юрбен весьма успешно справляется со своими обязанностями», — заметил Виктор. «А еще я хотела бы побеседовать с вашей супругой», — не отставала от Жозефа Рафаэль де Гувелин. «Мне нужен ее совет. Я вижу крючком мошенники для моих милашек, в них вплетены бубенчики, и застегиваются они на крючки. У меня никак не получается это сделать». Жозеф сообразил, что это отличный предлог скрыться. «Подождите меня здесь, я сейчас все для вас узнаю». И он поспешно взбежал по ступенькам наверх. Айрис была раздосадована. Она надеялась спокойно закончить сказку «Божья коровка без пятнышек», но ее постоянно отвлекали. Сначала Ефросинья, костерившая, на чем свет стоит немку и велосипеда, потом Жозеф, едва сдерживавшийся, чтобы не выставить вон этих кумушек. Увидев, в каком он состоянии, Айрис поняла, что должна его успокоить, и они вместе склонились над колыбелью, где щебетала маленькая Дафне. Жозеф собирался поговорить с женой о переезде. Ему хотелось, чтобы они жили отдельно от Кензи и Ефросиньи, и он уже не раз заводил об этом разговор, но Айрис уклонялась от ответа, и он понял, она еще не готова расстаться с отцом. «Ничего, я подожду. Уверен, этот момент когда-нибудь наступит», — сказал себе Жозеф, собираясь с духом, чтобы спуститься вниз. Айрис закрыла за ним дверь на задвижку и вздохнула с облегчением. Она открыла ящик секретера, где хранила тетради со своими сказками, иллюстрации к которым рисовала Таша, и погрузилась в мечты о том, как отец ей подарит пианино, и она будет играть для дочери. Потом она уселась за стол и вернулась к сказке. Никто не звал в гости божью коровку по имени Леди Бет, потому что на ее спинке не было ни одного пятнышка, в отличие от других божьих коровок. «Она согласна меня принять?» — бросилась к Жозефу Рафаэль де Гувелин. «Сейчас Айрис пеленает ребенка. Приходите завтра». Рафаэль де Гувелин обиженно удалилась. Фрейлин Беккер и Матильда де Флавиньол последовали ее примеру. На улице уже темнело, и Жозеф зажег светильники с колпачком Ауэра, который заказал для лавки Кензи, обожавшей всякие технические новшества. Примечание. Карл Ауэр фон Вельсбах, 1858-1929 годы, австрийский химик, в 1885 году изобрел и запатентовал газокалильную сетку, многократно усиливающую яркость газового пламени, использовавшегося тогда для освещения, так называемый ауэровский колпачок. Конец примечания. Пламя восковых свечей в четырех подсвечниках рисовало на потолке причудливые тени. Сгорбившись в вольтеровском кресле рядом с безжизненным телом брата, Бернадетта Пирошон стонала, закрыв лицо ладонями. Ей было очень стыдно, но она не могла выжать из себя ни слезинки. Возможно, она слишком много их пролила, оплакивая мужа, и теперь не столько горевала по Донатьену, сколько злилась на него. Он оставил ее. Ушел, даже не успев исповедоваться. Оставил ли он завещание, и что в нем написал? Есть ли у него какие-то деньги или ценности? В любом случае, успокаивала себя женщина, мы с Эриком его единственные наследники. Конечно, ей будет не хватать брата, но она надеялась, что еще успеет насладиться обеспеченной старостью. Сиделка тоже расстроилась. Здесь у Ванделя ей было совсем неплохо, а теперь придется искать нового пациента, и кто знает, какие там будут условия. Как же она ненавидела эти лицемерные стенания у тела покойника! Женщина украдкой взглянула на Эрика. Кажется, он уже успокоился. Когда она вошла, парень был в шоке. Но как только доктор подтвердил, что Донатьен Вандель отправился к Праутсам, на лице молодого человека появилось обычное насмешливое выражение. И слава богу! Сиделка не вынесла бы, если бы он последовал примеру своей мамаши. Эрик испытывал смешанные чувства. Отвращение перед смертью и смутное ощущение утраты. Он закрыл глаза и сосредоточился на последних словах Донатьена. Дядя упомянул о каком-то сокровище. Скорее всего, это был бред умирающего. Разве можно представить, чтобы респектабельный чиновник заместитель начальника вокзала, закопал где-то сундук, полный драгоценностей и дублонов. Или дядя имел в виду что-то другое? Рик подавил зевок и решил дождаться оглашения завещания. Суббота, 26 октября. Когда нотариус закончил читать завещание, Рик окончательно убедился в том, что богатые американские дядюшки — миф. Донатьян Вандель оставил все свое имущество сестре Бернадетте. Речь шла о квартире на улице Депар, включая мебель, белье, кухонную утварь и прочее. Что касается Эрика, то он стал обладателем коллекции миниатюрных железнодорожных составов, с любовью расставленных дядюшкой в стеклянном шкафу. Лежа в своей комнате, Эрик погрузился в мрачные размышления. Его ждет нищета. Затем, развивая неясную мысль, посетившую его во время посещения нотариуса, он пришел к уверенности, что история с сокровищем, возможно, все же имеет какой-то смысл. Юноша прокрался в дядюшкин кабинет. Единственный уголок в квартире, обустроенный по вкусу Донатьена, стены там покрывали афиши с изображением полуобнаженных танцовщиц. Дядюшка часто приговаривал: «Лови удачу за хвост! Не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня». Эрику Пирошону был по душе этот девиз. Он подошел к стеклянному шкафу, отодвинул в сторону миниатюрные поезда, резким движением оторвал покрывавшую полки материю и обнаружил под ней 12 тысяч франковых купюр. Да это целое состояние! Матери он про свою находку ничего не скажет. Однако то ли это сокровище, о котором говорил дядя? Видимо, все-таки нет, ведь Донатьен явно пытался сказать, что сокровище у него похитили. Мало того, просил племянника отомстить. Эрик долго раздумывал, прежде чем у него созрел план действий. Где? Ему было известно. Когда? Зависело только от него самого. А вот как? Это уже совсем другой коленкор.